Я живу, блять, у меня все есть, главное не сесть, не получить срок по 228-214 в жопу. Жизнь отдана граффити, друзья, легко стало. Но если есть нал по карманам, то все пиздато, ман. Но его всегда мало, я не наркоман, ни от чего не завишу. Пока еще душу и голоса родных людей слышу. И я живу этим, батя рабай. На Кавказ, раз, дохуя пиздатых масс. Дохуя пиздатых масс. Чем я живу, только тем, что у меня есть. Не надо ничего чужого. И даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе. И не стоим на месте. Чем я живу, только тем, что у меня есть. Не надо ничего чужого. И даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе. И не стоим на месте. Чем я живу? Живу я тем, чтобы жизнь моя была без проблем. Все у братков нормально, на себя как-то похуй. Надеюсь, никогда не станет плохо, чтобы любовь взаимна, а не как раньше. Сейчас все с этим заебись, и заебись будет дальше. И если у друзей какие-то проблемы, помогу, чем смогу, общие темы, это важно. Так считает не каждый, но я ценю Мишу друга и люблю ее. И похуй, что трек не в том стиле, вообще похую. Один такой, про то, чем живу. Рисую, общаюсь, люблю, курю, читаю и пою. Я никому не мучу и не палюсь по ходу. Двигуя правому народу, верю в Бога. Я знаю, он есть, русская честь. Не люблю жидов, им тут не место, честно. Я сейчас читаю от души, привет всем, кто слышит. Еще раз привет, Миша. Могли бы замутить тречок четкий под пивом или водкой, но я почти не пью. Иногда курю, все деньги на курево не трачу. Учу на дачу, такая хуйня, брачо. Такая хуйня, брачо. Брачо. Чем я живу? Только тем, что у меня есть. Не надо ничего чужого. И даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе. И не стоим на месте. Чем я живу, блять? Чем я живу, только тем, что у меня есть. Не надо ничего чужого. И даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе. И не стоим на месте. Чем я живу, только тем, что у меня есть. Не надо ничего чужого. И даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе. И не стоим на месте, блять. Чем я живу, только тем, что у меня есть, не надо ничего чужого, и даже если будут жесткие замесы, мы всегда вместе, не стоим на месте.